Глава 24. Я лежал в полной темноте и не шевелился, пытаясь угадать, свалится ли на меня еще один валун или камнепад уже закончился. Тогда можно действовать. Проверил статус системы. Уголек стрекотал наверху, а краб остался рядом со мной, под завалом. Дроны были в порядке, а вот уровень энергии Ориджа опустился сильно ниже половины и продолжал снижаться, пока шло восстановление брони. «Уголек, сможешь друзей наших задержать? Например, аэрокатер заблокировать? А я полежу пока еще немножко, что-то вставать лень». В ответ прозвучала конвертированная в модемный писк смесь родительского отчаяния, который будет ребенка в школу зимним утром, и обиды, что в нем сомневаются. Сразу после этого система показала мне красную точку прямо над тем местом, где я лежал. Но и без подсказок системы было понятно, что монстры уже здесь. Я слышал, как они лают и скребут когтями по камням в попытке добраться до дроида. «Ладно, встаю уже!» «Может быть, нам сейчас сыграть в команде? Не типа там «ты и я одной крови», а скорее в духе «мерзлотный волк тебе, товарищ!» «Вы меня раскопаете снаружи, а я вам помогу изнутри». Кажется, моя идея монстрам чем-то не понравилась. Они потоптались аккуратно над моей головой, покружили еще немного вокруг завала, но, поняв, что им тут ничего не светит, побежали дальше. Правда, недалеко. Несколько тварей начали суетиться там, где упал дроид Лени. Я осторожно повертел головой, стараясь выжать из своего сканера максимум. Прямо надо мной нависал большой кусок почти ровной плиты, сверху заваленный камнями. Вроде расплющить не должно. Попробовал подвигать руками. Тесноват, конечно, но как-то извернуться можно. Согнул локти и уперся ладонями в шершавую каменную плиту. Постарался оттолкнуть ее от себя. Даже не шелохнулась, зараза. Кое-как развернулся и вытянул руку. Если выбраться из-под плиты, то у меня появится шанс откопаться. Снова извернулся, чтобы достать до рюкзака. Мне бы сейчас гибкость чипзика не помешала. Вспомнил, как он непринужденно подтягивался на своем коврике, огибая тельцем массажные выпуклости. «Так, попробуем еще раз». С третьей попытки мне все же удалось схватить рюкзак. Я слегка приподнялся и подтащил его поближе к груди. Запустил руку внутрь. Пошарил немного на дне и извлек из рюкзака два пауэрбанка. Хорошо, что парочку захватил. Я поочередно выкачал энергию из батарейки и стал ждать, наблюдая за индикатором системы, который медленно пополз вверх. Когда система показала, что энергии достаточно для активации направленного энергетического удара, я задумался, куда бы его примерить. Снова все просканировал и нашел над головой кусок камня на границе с плитой. Протянул руку в ту сторону и активировал навык. Сконцентрированный поток силы вырвался из Ориджа и врезался в темное переплетение осколков. Вспышка! Грохот! Плита с душераздирающим скрипом все-таки поехала на меня. Но зато я увидел тонкий лучик света где-то там впереди, над головой. Раскидал булыжники вокруг себя, чтобы можно было свободно вылезти. Подтянулся на руках, зацепившись за край плиты, и еще немного покопал, скидывая обломки себе в ноги. Снова подтянулся и протиснулся, опять раскопал. Пропихнул крабика вперед и, можно сказать, начал дальше ковыряться в 10 рук. Вроде и достаточно по пещерам и тоннелям в мерзлоте побродил, но таким червяком себя еще не чувствовал. Зато, блин, новорожденным червяком! Последний участок, когда в той щели, по которой я полз, осталось только мелкое крошево, я прошел на рывке. Оттолкнулся и вылетел, как пробка, вывалившись в облаке пыли. И сам же все растормошил. Плита, наконец, сорвалась с опоры, спасшей мне жизнь. Быстро осмотрелся. Из-под большого валуна справа торчала рука грача. А в той стороне, где раньше был вход, два матерых полярных волка пытались порвать на части оригинала Лени и куда-то его утащить. Рядом с дроидом валялось оружие охотника. А вот за это спасибо. Но попозже. Пока я достал свой пистолет, прицелился и выстрелил в затылок ближайшего волка. Активировал клинок, решив, что махать гарпуном в обломках будет неудобно. Но тут произошло что-то странное. Монстр сначала согрелся и развернулся. Шерсть на загривке поднялась дыбом, а пасть оскалилась. Но Потом он взвизгнул, отскочил и дал стрекача. А за ним деловито, хоть и немного криво, все-таки придавило камнем. Переваливаясь сбоку на бок, пошуршал крабик. «О, а это уже репутация!» Я свистнул крабика и оставил его у входа. Подобрал сначала растерзанного Лени и затащил его внутрь, а потом и его оружие. Все-таки гранатомет револьверного типа с барабаном на 6 выстрелов и полустертой надписью «MGL» что-то там. Система моментально сообщила об обнаружении нового оборудования, оценив нашу совместимость в 15%. И мне даже показалось, что ИИ системы хотел написать что-то в духе «Внимание, есть риск попасть в самого себя», но постеснялся. Вместо этого меня предупредили, что подключить оптику из системы прицеливания не получится. Хорошо, хоть не предложили вынуть снаряды и просто так ими кидаться. Я просканировал местность, определив монстров поблизости, и решил, что пара минут в запасе точно имеется. Вернулся к завалу и попытался найти там тело ученого. Надо попробовать до него добраться и спасти. Хотя, как это сделать, я совершенно не представлял. Пришлось перебираться по камням к тому месту, где остался грот с монолитом, выбирая более или менее плоские поверхности, чтобы не влететь в какую-нибудь яму и не спровоцировать новые обвалы. Во мне еще теплилась надежда, что ученого завалило только сверху, а внутри и тело, и камень остались целыми. Правда, эта надежда быстро испарилась, когда я увидел острые обломки обрушенных стен лабиринта. Постарался оттащить одну плиту, чтобы пробраться внутрь, но за ней оказалась еще одна. Просканировал местность. Вдруг все же будет какой-то сигнал. Но система ничего не показала. Даже монолит уже не определялся как объект с энергией. Если я и смогу добраться до тела, спасать там уже нечего. Параллельно с изучением завала я набрал номер, который Лейн не оставил для экстренного случая. Кажется, сейчас был именно он. Послышался сигнал соединения, и через секунду в динамике зазвучал знакомый голос. Речь я, понятное дело, не готовил, но новостей и вопросов у меня было дофига. Найденный монолит, тело ученого, предательство Роджера, артефакт, который Варлок забрал с собой. «Не знаю, что за игру ты затеял, Алекс», — сказал Лейн, оборвав меня на полуслове. «И если честно, мне все равно, что вы там устроили. Доставь мне артефакт». На этих словах соединение прервалось. Ясно, что Роджер меня опередил и рассказал свою версию. Интересно, какую? Что ассасин напал на всех, а его подельники вырезали операторов, но только благодаря самоотверженным действиям ветеранов предателя удалось остановить. Не знаю, чего я ожидал от этого звонка. Того, что Лейн возмутится и осудит поведение Роджера? Или что он все же что-то скажет о найденном теле? Или хотя бы выслушает мою точку зрения? А кто еще готов выслушивать мою точку зрения? Авангард? Ага, где-то там у вас на какой-то базе люди погибли. Проще уж крабику рассказать, успокоиться и подумать, как бы меня самого в розыск не объявили. А с Лейном все понятно. Он говорил красивые слова про старых друзей, а по факту его интересовали только монолиты. Только энергия, причем самые мощные ее источники. Зачем? Это уже другой вопрос. Задача не изменилась. Добыть артефакт, получить награду. А там уже можно будет торговаться и свою версию обсуждать. Из-за стены послышался вой и мерное цоканье когтей по льду. Я взглянул на проекцию. Стая полярных волков неслась по запутанным коридорам в мой отсек. Я подхватил крабика и метнулся в угол, скарабкался по куче ледяных глыб и каменных плит на уцелевшую стену. Дальше побежим поверху. Три первых монстра показались в проеме, мешая друг другу, и тут же были отброшены выстрелом из гранатомета. «Ага! А кто-то сомневался, что я попаду! Ха-ха-ха-ха!» Захохотал я, хоть и понимал, что это нервное. «Семи метров-то!» Но слишком уж жестко разнесло монстров. На пару секунд проем превратился в вонючее адовое облако. Взрывная волна свалила несколько камней, но потом двухметровый огненный вал буквально стер чудовищ в порошок. Еще и стены порушил, растопив лед. Но зато я, считай, грача и лени похоронил. Теперь их так просто на части не растащат. Выбрался на стену лабиринта, присмотрел более-менее ровный участок, правда, слишком короткий. и побежал вперед, балансируя на неровностях скалы. Параллельно проверил камеру уголька. Вот вроде бы высокие технологии, а перехватить управление катером он не смог. Но хоть с задачей справился. Погнул две лопасти у пропеллера и пробил щиток, под которым прятались батареи. Роджера Сингер уголек тоже нашел. Они на довольно приличной скорости топали по направлению к лагерю. Они гнали во весь опор и прятались от снующих повсюду монстров. Уголек срисовал и квадрокоптеры. Те кружили над дроидами, а вот робопсов мой дрон смог засечь всего лишь двух. Между нами километров 15, но до лагеря почти 200 километров. Так что мы еще посмотрим, кто быстрее. Я прыгал по ледяным стенам, периодически сверяясь с проекцией сканера. Стая волков неслась за мной, но переходы и тупики не позволяли им развить скорость, поэтому у меня была небольшая фора. Впрочем, халява быстро закончилась. Стена стала расширяться, впереди оказалось нечто вроде плато. С виду удобное, но не только для меня. Там уже встречали. Новый тип монстров в моей личной монстропедии. Вероятно, очень дальний родственник обезьян, живших во времена ледникового периода. Знаю, что такого не было, но если бы докобы, то передо мной собралась группа агрессивно настроенных бабуинов. Мощное бочкообразное тело, зубастая пасть и лысый хвост на голой жопе. Впрочем, шерсти на монстрах не было. Ее заменяла бугристая ледяная корка. Отсутствие шкуры компенсировал дополнительный ряд жутких вампирских клыков и запасные зрачки в узких щелках глаз. «О, кажется, энергию подвезли!» — обрадовался я. Монстры выглядели опасными, но не особо крупными. Я сделал пару выстрелов из гранатомета, послав их навесом в толпу. Первый, к сожалению, перелет, а второй лег практически идеально и рассек стаю на части. Кого-то сразу обратило в пепел, кого-то сбросило с плато, а тех, кто был на передовой, встретил уже я, на пару с крабом. Покрутился с гарпуном, рубя самых прытких и неповоротливых. Скорость они набирали быстро, прыгали высоко, но никакой особой грации похвастаться не могли. Привыкли, похоже, как пираньи, толпой на медлительных и крупных монстров нападать. Мы с крабиком к таким не относились. Я вообще нашел новый способ использования дрона. Активировал щит и на него поместил краба. Дрон обхватил лапками мою руку, став, по сути, вторым щитом. Только еще 4 скальпеля остались свободными, сделав из меня, пусть коротколапого, но практически росомаху. Через 5 минут я уже добил и вторую волну бабуинов, которые собирались после взрывов. Пришлось еще дважды их разогнать, пока поток монстров не превратился в тонкие, контролируемые ручейки. Последнюю тушку я пинком ноги отправил к волкам, скалящимся под стеной, и побежал дальше. Скатился со скалы, когда идти поверху стало уже невозможно, и на активной маскировке начал кружить по лабиринту. Где-то прорывом, а где-то наоборот, вжимаясь в стену и закапываясь в рыхлый снег. Добрался таким образом до катера и, не найдя в нем ничего полезного, продолжил гонку. Выцепил проекцию от уголька с местоположением артефакта. Ориджи моих соперников тоже оказались под маскировкой. Я увидел лишь 2 размытых пятна, но им мешал тот факт, что скрыть такой сильный источник было невозможно, если знать, на что смотреть. Разрыв между нами увеличивался, но пока не фатально. Я ускорился и без приключений пробежал 10 километров. За это время успел слегка расслабиться, что чуть было не закончилось для меня плачевно. Выскочил на широкую площадку, практически футбольное поле, и помчался по ней наискосок. Система завопила с опозданием, когда я не просто заметил нападение, а уже почувствовал его на собственных конечностях. Из-под земли, как чертовы прикопанные ниндзя, на меня бросились 2 робопса Ингер. Ближайший вцепился в ногу, подарив мне такую гамму эмоций в кресле, что я из него чуть не выпрыгнул. Никогда не знал, что под коленкой столько нервных окончаний. Не доводилось этим местом биться обо что-то. Второму псу лететь было дольше. Стальная туша взмыла в воздух и разинула пасть, метя мне в горло. Я только и успел поднять гранатомет. Ствол воткнулся между кривых зубов, а потом я дернул спусковой крючок. Видимо, об этом и предупреждала система, сообщая о низкой совместимости моделей. Задницу пса вздернуло вверх, А потом термобарический выстрел внутри конструкции из Скайкрафта и Астериуса наглядно показал свой вариант трактовки фразы «Пердак горит». Дрон моментально прогорел, выстреливая струи огня изо всех возможных щелей. К сожалению, из пасти тоже. В системе сработала какая-то защита. Я еще подумать не успел, а Оридж уже рванул в сторону. Отскочил, уворачиваясь от пламени, и выбросил искореженный гранатомет. В итоге не удержал равновесия и завалился куда-то в бок. Попробовал откатиться, но вторая псина вцепилась намертво. Сжала пасть, словно тиски, и тянула к земле. Накопленный с таким трудом запас энергии рухнул в оранжевую зону. Опаленная рука почти не слушалась, но хотя бы позволила активировать гарпун. Я вскочил, попытался свободной ногой легнуть робопса в морду, но он только сильнее сжал челюсти. Тогда я извернулся и со всей дури воткнул гарпун ему в шею. Пробил насквозь. Я чувствовал, как лезвие уходит в камень. Робопес дернулся, заискрил через пробоину и начал дымиться, но зато челюсти ослабли. В визорах пестрила угасающая электронная жизнь. Пес скрипел и сучил лапами, но встать уже не мог. Не вынимая гарпуна, я нагнулся и стал расшатывать шарнир между челюстями. В этот момент визоры вспыхнули, а по ушам ударил резкий звук радиоканала. Общая частота Лимы. «Ты покойник, урод!» — прошипела Ингрид. «Что же вы все такие неоригинальные-то? В мерзлоте всего одни курсы угроз, что ли?» «Только тронь его, и я буду очень оригинальна. Сначала разберу по кусочкам твоего ассасина, а потом найду тебя лично и скормлю твоему же дрону!» «Ты немного опоздала!» — оборвал я. Высвободил ногу и резким движением выбил дрону визоры. «Это тебе за грача!» «Я тебя закопаю!» Голос Ингер уже не просто шипел. Это было похоже на то, как масло скачет на разогретой сковородке. «Не смей, ты...» «А ты меня останови!» Я не дал мастеру дронов договорить и отключил связь. Глянул на картинку, которую передавал уголек. От источника энергии отделилось одно пятно и рвануло в мою сторону. Метров через пять, правда, остановилась. Вероятно, произошел какой-то диалог. Я мог только предположить, что Роджер хочет поскорее сдать артефакт Лейну и получить награду, а не ввязываться в рискованные разборки в опасном секторе. А Ингер думает лишь о своих псах. Я решил ее подтолкнуть к действию и сломал еще живому робопсу лапу. Вот ведь черт! Она даже маскировку скинула. Настолько быстро ее Оридж рванул на перегонки с ее же квадрокоптерами. Сколько же в ней энергии? Уголек как-то осуждающе затрещал, неудовлетворительно оценивая наши запасы энергии. Еще немного погружил на месте и, убедившись, что Роджер двинулся дальше, неохотно полетел назад. «Думаешь, зря мы ее разозлили?» — спросил я, посмотрев на краба. Но тот не ответил. «Я же все-таки ассасин, а не...» «А, пофиг! Давай закапываться, авось и проскочим!» Когда минут через семь Ингер появилась на площадке и увидела моего Ориджа, я толком и не успел подготовиться к встрече. Раненого робопса не заминировал, хотя идея такая появилась. Яму себе не выкопал, хотя низкий заряд батареи прямо-таки кричал, что лучше уж сам себя похороню. Я даже гарпун из добермана не вынул. В соседнем проулке подловил парочку полярных волков, но потратил на них больше энергии, чем получил взамен. Так что картина, которая предстала перед Ингер, должна была ей понравиться. Два мертвых волка, втоптанный в лед краб и хромой Ориджинал, который оглядывается, таращит испуганные визоры и пытается уйти к ближайшей пещере. Она бросилась за мной, пустив вперед свою поредевшую стаю. А потом сбросила скорость и медленно, даже вальяжно, пошла вперед, когда псы отрезали моему Ориджу путь к отступлению. Она даже что-то увлеченно говорила, разматывая свой кнут на ходу. Я дождался, пока она пройдет мимо трупов, на которые она даже не взглянула, слишком увлеченная проекцией моего двойника. И только потом я бесшумно поднялся у нее за спиной, как какой-то индеец или викинг, чуть ли не с волчьей мордой на голове. Снял маскировку и рывком оказался рядом, ударив клинком в затылок. Энергии оставались совсем крохи. Даже пробить нормально не смог. Лезвие вошло в череп, всего на пару сантиметров, не дойдя до блока управления. Зато нервно-паралитический заряд сделал свое дело. «Это тебе, за парней!» — сказал я, надавил в парализованное тело и начал пропихивать клинок дальше. «Передай Роджеру, что я иду за ним!»